Глава 19. Утро выдалось ясное и тихое, наполненное странным запахом, будоражащим чувства, слегка напоминающим воздух после грозы. Даже не имеющие никаких магических способностей люди ощущали себя не в своей тарелке. Им казалось, что вот-вот произойдет нечто важное. А когда перевалило за полдень, это впечатление усилилось. Многие забывали о работе и застывали, прислушиваясь к себе, вглядываясь в окружающий мир и пытаясь осознать происходящее. Магам было еще веселее, они чувствовали идущие от земли потоки необычной энергии и не могли понять причину. Словно нечто непонятное, но при этом доброжелательное, постепенно просыпалось. Оно еще спало, но до пробуждения оставалось совсем немного. Эльнар чувствовал себя не лучше коллег. Он даже не рискнул телепортироваться и взял наемную карету, чтобы добраться до дворца. А уж когда маг увидел рвущиеся в небо с трех точек дворцового парка столбы разноцветной энергии, то долго рассматривал непонятное явление. Это северяне, что ли, постарались? С них станется. Выстроенная княжичем с друзьями защита, еще пока не закрытая, тоже впечатляла, хотя к этим столбам энергии отношения и не имело. Эльнар покачал головой, поднимаясь в правое крыло по неприметной лестнице в торце, которой обычно пользовалась прислуга. Он не обратил ни малейшего внимания, что вместо лакеев его встретили варлины. Старого мага пропустили в почти круглый небольшой зал. Два ряда мягких стульев по кругу, а посередине большой стол с расстеленными на нем картами. У дальней стены стояли король, виконт Лоайри, князь Дайна с братом и сестрой и ректор. Причем северяне буквально светились от радости. На стульях расположилось множество незнакомых людей. В углу, как ни странно, лежало несколько разноцветных карайнов. Отозвав в сторонку Мелианора, Эльнар ворчливо спросил. «Ну и что это вы тут устроили?» «Утром мы открыли источник силы третьего народа», — широко улыбнулся княжич. Но такого эффекта не ожидали. И что теперь будет? Ничего плохого. Похоже, на это откликнулась сама Земля. Она пробуждается. Старый маг стал лихорадочно припоминать, слышал ли он о чем-то подобном. Но вспомнить так и не смог. «А как вы это сделали?» – поинтересовался он. «Возможно, сыграло роль то, что в открытии источников принимали участие ребята, давшие клятву трех», – ответил Мелианор. Первыми свой источник во время обряда призыва богини открыли повелители смерти, и в их числе молодой Алия Альфар. Затем что-то сделали рыжие во главе с Тиалем. В результате их источник, а это огонь, тоже открылся. Последними открывали мы, Денери, узнав, что два уже открыты. Это предложил ваш ученик, Элвио. «Прибить мальчишку мало», – простонал Эльнар. «Лучше расцеловать», – рассмеялся княжич. «Он молодец. Сами мы еще не знаем, сколько раздумывали бы, прежде чем решились». «Не стоит опасаться. Именно вот так, открыв источники всех трех сил, лежащие в основе нашего мира, предки, видимо, и смогли противостоять древнему злу. Это опора для всех». Потер подбородок старый маг. «Возможно. Но надо как следует во всем разобраться». «Разберемся», — с улыбкой заверил северянин и добавил. «Кстати, хотел передать вам образ плетения закрытия защиты». «Давайте». Северянин сформировал и передал старику ментальный образ. Пока они были заняты, успели прийти все приглашенные, кроме мертвого герцога и патриарха Зархайнов. Глава Варла передал, что задержится, поскольку его гость еще не прибыл. В этот момент в зале с легким хлопком появилось трое юношей – Денери, Али и Арай. Беловолосый, пепельноволосый и огненно-рыжий. Причем это была не телепортация. Стервецы, как назвал их про себя Эльнар, вывалились из бледно-желтой вспышки в трех локтях от пола, дрыгнули ногами и опустились вниз. «Я же говорил, что получится», — с энтузиазмом заявил Тиаль. «Каким образом вы сюда проникли?» — строго спросил подошедший к ним Эльнар. «Я вижу, что это не телепортация». «Ой», — выдохнул при виде него рыжий. «Мы разрабатывали прямой переход. смущенно сообщил Элвио. «Что значит прямой переход?» — не понял старый маг. Сообщил Денери, окинув глазами побратимов в поисках поддержки. «Вроде телепорта через грань». «Что?» — чуть не упал от такого известия Эльнар. «Ты же обычный телепорт еще не освоил». Элви покрутил носком сапожка по полу и признался, что освоил в черную ночь, поскольку необходима была еще одна женщина Си для обряда. Он телепортировался по образу, данному Тиалем, в Дор и принес оттуда племянницу Сианг Элвару. «Очень интересно», — послышался веселый голос Мелианоры. «Ну что за безответственность?» — повернулся к молодому магу Эльнар. «Ни капли мозгов в головах». Он всегда терпеть не мог такой подход, предпочитая для начала тщательно разобраться во всех мелочах, а потом уже ставить эксперименты. Сколько таких юнцов по глупости погибло на его глазах. «У них все получилось», — утешил старика княжич, в глазах которого прыгали задорные огоньки. «Такой вариант перемещения очень пригодится. И давайте займемся делом. Отругать учеников вы еще успеете». Эльнару захотелось сказать еще многое, но он понял, что это бесполезно, и только обреченно махнул рукой, покосившись на восхищенного Кенрика, явно собравшегося расспросить соученика. Тот буквально пожирал троицу молодых наглецов глазами. Ну вот, еще один экспериментатор на его старую больную голову. «Похоже, все собрались». Король покосился на них, улыбнувшись чему-то своему. «Эрхимаги, прошу замкнуть защиту». Эльнар, призвав переданный Мелианором образ, присоединил свое плетение к общему и закрыл его, оставив возможность сделать проход для мертвого герцога с патриархом. Они все еще не подошли. Словно ватная тишина упала на зал. Стены слабо замерцали голубоватым светом, и по ним побежали серебристые искорки. Старик отметил, что ректор смотрит на него с откровенной завистью. Что ж, визуалам такое действительно недоступно. «Готово, Ваше Величество», — негромко сказал Эльнар, садясь на свое место. «Благодарю», — кивнул король. «Эрхи, нам пора начинать. Это заседание собрано, чтобы свести воедино все, что мы знаем о предстоящих бедствиях, и выработать меры противодействия. Каждый из нас что-то знает, имеет свой кусочек информации. Так давайте, наконец, попробуем сформировать общую картину». «С чего начнем?» – спросил ректор, открыв лежащую перед ним книгу для записей. «Думаю, что о кукловодах и стоящих за ними силе знают уже все здесь. Поэтому повторяться не будем. Однако с ним оказались согласны не все, поэтому пришлось вкратце обсудить основные постулаты». После чего неожиданно встала Сиранна, одна из ведущих, прибывших с княжеской семьей. «По словам моей подруги, видящей Шайрен, катастрофа может случиться уже весной», — глухо произнесла она. «К сожалению, пока трудно определить точное время». Жена посла северян кивком подтвердила ее слова. «В таком случае нужно максимально быстро ликвидировать известные точки привязки заклинания», — нахмурился Лартин. «Я готов в любое время», — подал голос Кенрик. «Теперь мне известны все точки». Присутствующие внимательно посмотрели на молодого мага. «Ах да», — спохватился Эльнар. «Кенрик же ходил в средоточие и выяснил точные координаты всех точек. Их оказалось на две больше, чем мы знали. Одна на крохотном островке, примерно между Кирионом и Атейном. А вторая на одном из островов Силарского архипелага, миль за 300 северо-восточной Ирвайда. Откуда-то оттуда привозят так называемый восточный перламутр. Восточный перламутр, играющий всеми цветами радуги перламутр, достаточно прочный для изготовления ювелирных украшений и других декоративных изделий, куда красивее и дороже обычного. «Вот только мне не верится, что точек 8. Это противоречит всем законам магии. 7 – да, 9 – да, но не 8. Однако 9-ю точку мой ученик увидеть не смог. Я попытался прикинуть, где по логике она должна находиться. Все расчеты указывают на северо-запад Дорского полуострова». Северяне встревоженно зашушукались. Затем Мелианор встал и жестом попросил слова. «У нас есть только одно место, находящееся вне защиты древних стен», — произнес он. Тот самый полуостров, где вы предлагали построить порт. Внутрь стен проклятые маги проникнуть не могут». «Интересно», — заметил Эльнар. «Стоит взглянуть на эти ваши стены». «Надеюсь, успеем», — проворчал Лартин. «Но вернусь к вопросу закрытия точек. Без Кенрика это возможно?» «Надо попытаться», — ответил Мелианор. «Обещать я ничего не могу, но проверить смысл есть. Вы можете уточнить более конкретно? Тогда мы могли бы проверить место сразу после возвращения. Все равно я собирался наведаться в те края». «Точных координат представить не могу, но если вы найдете и сможете передать образ, это намного ускорит дело, даже если вам не удастся справиться своими силами». «К сожалению, я почти уверен, что без Витого Посоха это не получится», — вздохнул старый маг. «Но тоже попытаюсь. У нас слишком мало времени». «В одиночку лучше не пытаться», — возразил княжич. «У нас почти нет магов. Неоправданные потери ни к чему. Как минимум втроем. И с полноценной группой защиты». «Но все равно я считаю необходимым сразу определить порядок закрытия точек», — упрямо заявил Эльнар. «Я передал точные координаты материковых точек капитану невидимок. Нашлись два карайна, бывавших примерно в тех местах, поэтому с образами для телепортации проблем не возникнет. А оттуда уже придется добираться своим ходом. Благо, искать не понадобится. Точно знаем, куда ехать. Поэтому предлагаю отправить поисковую партию со мной во главе в дикие земли для начала. Мы найдем точку, я возьму образ местности, а потом вернусь обратно в столицу». «А если нам здесь срочно понадобится маг?» – возразил Лартин. «При необходимости я могу телепортироваться обратно в любое время», – пожал плечами Эльнар. «Я тоже могу помочь, если потребуется», – поддержал его Мелианор. «Но ведь у вас есть ученики», – в упор посмотрел на Эльнара король. «Действительно, Илон уже способен телепортироваться», – подтвердил тот. «Да и Селли тоже». «Так почему не отправить их к точкам привязки? Пусть они возьмут образы местности». «Знаете, мне это как-то и в голову не пришло», – растерялся старик. «Уж это они сделают в состоянии. Но поодиночке их отправлять рискованно. Поэтому пусть на восток отправятся вдвоем». «Белый ветер говорит, что точки только после цитаделей», – вдруг вмешался Халик. «Почему не объясняет?» «После так после», – не стал спорить король, уже зная, что к карайнам стоит прислушиваться. «Они много знают, но мало говорят». «Что известно о цитаделях на юге?» – обратился он ко всем присутствующим. «Я как раз хотел об этом сказать», – взял слово Лора Элинди. «Страж сообщил, что есть еще две. Одна на реке Тарор, вторая на полуострове Арсаройн. Мне удалось выяснить, что полуостров, который предки называли Арсаройном, сейчас зовется Веланд. Он находится примерно в 200 милях на юго-запад от Веклита и почти не населен, поскольку там сплошные скалы. Река Тарор, скорее всего, какой-то из притоков Тимар, причем недалеко от старой столицы. Считаю необходимым завтра же отправить и туда экспедиции, придав каждой из них обладателя маленького карайна. Они способны ощутить цитадель на расстоянии. А там, я надеюсь, местный страж сообщит, что нужно для активации цитадели». «Хотел бы дополнить», – заговорил Халик, и все уставились на него. «Здесь присутствует два двуххвостых карайна – Белый Ветер и Сверкающий Цветок, которых тоже интересует Южная Цитадель. Они утверждают, что способны ее найти. Эти двое прибыли в Игмалион специально ради этого, запечатлев по дороге юношу и девушку». При этих словах среди собратьев приподнялись два изящных черных красавца и, взглянув на людей мерцающими глазами, улеглись обратно. Взоры всех присутствующих обратились к ним. «А какую именно цитадель?» – промолвил изумленный Лартин. «Видимо, ту, что на реке Тарор, поскольку они сказали, что моря рядом нет. Карайны уже примерно определили местоположение. Нужно только отправиться туда». В голове Оливии при упоминании о цитаделях раздался шепот почему-то сразу нескольких голосов. Она некоторое время прислушивалась, потом робко попросила слова. Все присутствующие повернулись к юной ведьме, которая являлась одной из обладателей маленьких карайнов. «Мы, — начала она, — то есть они, — смущенно поправилась девушка, — готовы отправиться на поиск прибрежной южной цитадели. Правда, напрямую к ней не пройти, но должен сохраниться проход откуда-то из леса, невдалеке от побережья. Она немного помолчала и не впопад добавила. «Нужен телепортирующий маг, а лучше все три». Присутствующие недоуменно уставились на девушку, но Оливия тут же указала на побратимов по клятве трех. Король посмотрел на Эльнара. Лицо мага стало кислым. Он явно не хотел отпускать обалдуев из-под своего крыла. Но выбора, раз этого захотели маленькие караины, не имел. Поэтому недовольно наклонил голову. «Вы готовы отправиться с экспедицией?» – спросил удивленных ребят Лартин. На что они дружно кивнули и радостно переглянулись. Белый ветер также сообщил, что может передать образ для телепортации к ближней цитадели через караина Кенрика, – вмешался Халик. «Отлично», – повернулся к Рангидормцу король. «Барон, вы отправитесь со второй экспедицией?» «Как прикажете, Ваше Величество», – наклонил голову тот. «Что сейчас творится на Кирионе?» – задала вопрос Эдна. «И слышал ли кто-нибудь про Южный предел?» Присутствующие задумались. «Про обстановку на острове расскажет мертвый герцог, когда прибудет». «Он связывался с кирионским правителем», — ответил Лартин. «Кстати, а что у нас с боевыми магами?» «Обучаются», — буркнул Эльнар. «К сожалению, дело идет медленно. Методика их обучения почти не сохранилась. Книга, о которой я однажды говорил, помогла, но она предназначена для продвинутых, а не для начинающих. Кое-что они уже могут. Армию, если что, вдвоем-троем сметут огненным валом. Ну а телепортации и хождении по граням говорить пока не приходится». «А чему они тогда учатся?» – подался вперед Тиаль. Его глаза горели живым любопытством. «Долго рассказывать?» – отмахнулся старик. «Тебя все равно иначе учить надо». «Кстати, Мелианор», – повернулся он к княжичу. «А в тайных городах вы случайно не встречали книг по обучению боевых истинных магов?» «Какого народа?» – спросил тот. Растерялся Эльнар. «А что, есть для разных?» «Дело в том, что структура дара, даже обычных истинных разных народов, отличается, а боевых еще больше. Мне надо сначала посмотреть на них, чтобы прикинуть, какие книги подойдут. Самоучителя не обещаю, но кое-что по теме я там видел». «Подходите ко мне утром, покажу, и буду крайне признателен за учебники». «Вернемся к делу», – не выдержал король. «Итак, последовательность ближайших действий мы определили. Но идем далее. Во время предыдущих бесед не раз упоминалось о звездном серебре и оружии из него. Вы говорили, что оно у вас есть?» «Очень мало», – покосился на Тиале Мелианор. «А где еще взять?» «В книге, которую я читал, было указано, что звездное серебро – можно найти там, где истинный маг накануне прихода силы провел сильный обряд на жизнь», – процитировал Рыжий. «Вот в таком месте я его и нашел». «Так это вы нашли?» – оживился Лартин. «А как обнаружили?» «Почувствовал», – смущенно объяснил Тиаль. «Но надо хотя бы примерно знать район». «Такие районы я могу указать», – задумчиво посмотрел на него Эльнар. «Не знаю, правда, какие именно обряды там проводили. Но что сильные, ручаюсь». «Больше, чем за 100 миль, я вряд ли найду», – нахмурился Рыжеволосый. «Я могу указать куда точнее», – оживился старый маг. «Тогда я сразу скажу, стоит ли там искать», – просветлел юноша. «Его всегда немного, поэтому оно так и ценится». «А все-таки за что его ценят?» – решился уточнить Эльнар. «Оно изгоняет это самое», – буркнул Тиаль, глядя в сторону. «То есть вообще...» «Что вообще?» – не понял маг. «Это... сносит на раз. Стоит коснуться...» «Да вы уже видели». «Когда?» – удивился Эльнар. А все остальные заинтересованно обратили взгляды на них. «Когда певице стало плохо. Я потом очистил следы». «А сразу было нельзя?» «Нельзя. Если этого еще слишком много, человек может не выдержать и умереть». «А вы не могли бы показать его?» – попросил король, стараясь скрыть чисто детское любопытство. Рыжий вздохнул, достал из-за пазухи что-то замотанное в чистую тряпку и хмуро бросил. «Осторожно! Если кто-то не уверен в себе, то лучше пусть не берет». Он развернул тряпицу, и все уставились на серебристого цвета сгусток непонятно чего. На металл это походило весьма отдаленно. Многие встали и подошли поближе, особенно игмалионцы, поскольку кое-кто из северян звездное серебро уже видел. Приблизились даже некоторые караины и начали переговариваться между собой. Тиаль передал тряпицу со звездным серебром Ириону, молчаливому темноволосому парню с движениями опытного бойца, прибывшему с княжеской семьей. Лартин не знал, зачем этот человек здесь. Он осторожно взял сгусток в руки и прикоснулся к нему, а затем со счастливой улыбкой бережно передал следующему. Тряпица пошла гулять по рукам, переходя от одного к другому. Когда она оказалась у короля, он всмотрелся в серебристое нечто, словно пытаясь проникнуть внутрь. Дотронулся до него пальцем и ощутил поток чего-то непонятного, как будто живого, прошедшего сквозь тело. После себя оно оставило внутреннюю твердость, ясность ума и странные чувства, зовущие вдаль и ввысь. «Между прочим, это та самая проверка, которой вы интересовались», — тихо, словно между прочим, сказал Мелианор. «Вот как», — прищурившись, посмотрел на него Лартин. «Надеюсь, среди нас...» Он не договорил, передав тряпицу Кенрику. Тот Эльнару. И звездное серебро пошло дальше по кругу. Король внимательно наблюдал за каждым, берущим его в руки, надеясь, что здесь зараженных не окажется. Некоторые, правда, слегка вздрагивали или морщились от прикосновения, но не более. А Лартин знал, что носителю чуждой силы близость звездного серебра невыносима. Он либо откажется притрагиваться, либо ему будет плохо, пока не завершится очищение. Когда странная субстанция вернулась к Тиалю, он снова бережно завернул ее в тряпицу и спрятал за пазуху. «Что дальше?» – тихо спросил король. «Маленькие братья», – неожиданно заговорил невысокий пепельноволосый юноша из северян, до сих пор обычно молчавший. По крайней мере, Лартин еще ни разу не слышал его голоса. «Брат Карайнов из вашего города просил передать...» «Кто?» — не понял его величество. «Он имеет в виду маленьких Карайнов», — вмешался Халик. «А кто такой брат Карайнов?» «Думаю, воспитатель котят». «И что он передал?» — насторожился Лартин. «Они нашли своих собратьев на юге», — неуверенно ответил Лаек. «От Квайда до Цитадели через побережье на юг, за островом Меле и далее через гребни туманов». «Гребни туманов», – встрепенулся Нир, который перед этим сосредоточенно вслушивался в слова северянина. Глаза его на мгновение расфокусировались, затем полыхнули тьмой, и он повернулся к Иване. «Помнишь?» «Да», – подтвердила девушка. «Там, где мы были после Кириона». «Очень похоже. Но мы не дошли ни до какой земли, повернули обратно». «Думаешь, это там?» «Почти уверен», – резко кивнул Нир. «Осторожнее, мальчик!» — вдруг встала Арана. «Тебе рано так напрягаться!» «Она права», — поддержала коллегу Эдна. «В смысле?» — удивленно посмотрел сначала на одну, потом на другую Нир. «Ты воспользовался своим даром темного ведающего», — объяснила Аранна. Принц почему-то покраснел, словно его поймали на чем-то постыдном. «Мы поговорим с тобой после совета», — пообещала ведущая. «Теперь откладывать больше нельзя». «Значит, мой брат прав, и теперь мы приблизительно знаем, где искать маленьких карайнов?» – спросил Лартин. Обе ведущие, и темные, и светлые, кивнули. «Где-то там же, в районе Южных островов, по словам Пепла, находится и Южный предел», – негромко произнес Халик. Однако Эдна расслышала его слова. «А еще что-нибудь о нем он знает?» – с большим интересом уточнила она. «Наверное», – буркнул Виконт. Ему не очень хотелось вспоминать ночной кошмар, после которого его Карайн и заговорил об устройстве мироздания. А все же пристально посмотрела ведущая. Халик сдался и пересказал тот случай, прочно врезавшийся в его память. Напоследок он дословно передал последние фразы, услышанные от Пепла уже во время пересказа. «Белые клочья облаков летят, как белые птицы, от предела к пределу. Не всякому дано переступить через предел. И нет конца пути для переступившего через него. Закончив изложение представлений караинов о южном пределе, виконт помрачнел, хотя начинал его с изрядной доли скепсиса. Эдна почему-то не стала ничего уточнять. Оба собеседника не заметили, как побледнела стоявшая неподалеку Льерия. Княжна слышала весь рассказ и неожиданно вспомнила древнюю балладу об уходящих за край. Судя по всему, край и предел в данном контексте обозначали одно и то же. В балладе упоминалось, что раз перешедшие через край уже нигде не смогут оставаться надолго. Тем временем Ралия подошла к Аране и тихо, смущенно спросила. «А я?» Та всмотрелась в девушку, обнаружила темный дар и оценивающе осмотрела ее. Судя по всему, та еще оторва, как говорится, без царя в голове. Но учить придется, раз она не нашла наставницу. Данерия Сирана сказала, что мне надо учиться, но никто не знает, как меня учить. Видимо, Ралия восприняла молчание Араны как сомнение. «Я буду тебя учить». Девушка подалась было вперед, но неприступный вид темной ведущей заставил ее сдержать порыв обнять будущую наставницу. «Я буду учиться», — изобразила она поклон. «Я, конечно, рад за вас всех», — пробурчал Ильнар, — «но давайте вернемся к делу». «Это не менее важное дело», — одернула старика Арана, которой надоело постоянное ворчание мага. «Хорошо», — отмахнулся он, — «но кто отправится за маленькими караинами?» «Я», — выступила вперед Оливия, — «я однажды уже нашла их, найду и во второй раз». Она, не решаясь попросить, кинула быстрый взгляд на Лодена, который помог ей в прошлый раз. Однако тот сам вышел вперед со словами. «Я поеду с ней». Халик тайком вздохнул. На некоторое время все замолчали, обдумывая, что уже сказано, а что еще предстоит сказать. Слишком много задач предстояло решить. Слишком дорого обойдутся ошибки. «Кстати, никто не слышал про дерево стражей», — поинтересовался мастер-лучник. «Маленькие караины говорили, что его тоже обязательно нужно найти. Насколько я понял, оно где-то на крайнем севере». «Когда будет нужно, вам покажут дорогу», — внезапно раздался в головах у всех мысленный голос Райне. «Но сначала ведущие свои народы должны побывать на вершине вершин». «А это еще что такое?» — растерялся Лартин. «Вам покажет Релианор», — отозвался Карайн. В этот момент защита образовала проход, и в зал вошел мертвый герцог в сопровождении патриарха Зархайнов, одетого как уличный шут. Правда, о том, кто этот маленький человечек с ехидной физиономией, знал только король, да еще несколько человек в зале. «Эрхи», — встал его величество, — «позвольте представить вам Торгина Дайра, патриарха высших Зархайнов». Присутствующие приветственно поклонились, и в зале ненадолго воцарилось молчание. Северяне несколько растерянно переглядывались. У них Зархайны не водились. Не все даже знали о таких существах. Только Арана смотрела на патриарха с немым изумлением. Она слышала сказки о бессмертном патриархе от своего привратника, но полагала их именно сказками. «Добрый день», — поздоровался Торгин, окинув собравшихся веселым взглядом. «Хочу вас порадовать. Мне удалось вывести из-под влияния вырвавшейся из заточения твари почти всех моих сородичей. Остальные ушли на острова, к храму Безвестного. Простите, не буду сейчас объяснять, что это, ни время и ни место». Мертвый герцог мрачно покосился на него, но ничего не сказал, только передернул губами. «Что это за тварь?» – подался вперед король. Патриарх скривился и объяснил. «Это наш первопредок, полубожественная сущность. В свое время он был заточен еще старыми богами за то, что слишком многого хотел и добивался этого, невзирая ни на что». «А что с ним теперь делать?» – спросил Кенрик. «Пока ничего», – развел руками Торгин. «Не в наших силах. Но в будущем придется. Надеюсь, вернувшиеся боги дадут своим служителям понять, как остановить безвестного. Не он сейчас наша главная проблема. На нас надвигается куда более страшный враг. И вы все, думаю, об этом знаете. В мое время о нем еще помнили. Но не забыли и сейчас, поскольку я вижу собравшихся в одном зале Али, Денери и Арай. Хочу только спросить, вы знаете, кто вы и каковы особенности ваших народов? «Кто мы такие, мы знаем», — сдержанно произнес Мелианор. «Как и многое о себе. Но если вы что-то добавите, будем рады». «Вы — Денери, служители жизни, способные при определенном стечении обстоятельств даже вернуть к жизни мертвую землю. Если хотите, могу отдать вам свой экземпляр книги жизни». Княжич сначала кивнул, но от второго известия на мгновение онемел. О главной книге своего народа он только слышал. Искал ее в тайных городах, но так и не нашел. А теперь патриарх Зархайнов предлагает ей словно нечто малозначимое. Впрочем, для него это действительно почти бесполезная вещь. «Кстати», — повернулся к Халигу Торгин. «Книга смерти и книга огня у меня тоже есть, как и книга праха». Все начали переглядываться. Многим явно хотелось вырваться, но они сдержались, воспитание не позволило. Это Лиар вообще выглядел, словно увидел нечто тошнотворное. Эту мерзость, книгу праха, уничтожали, как только она появлялась где-либо, но та все равно возникала из небытия. Хотя врага, конечно, знать нужно, поэтому изучить ее придется. «А книги радуг у вас случайно нет?» Раздался из-за спин других голос Нейлара, которому разрешили присутствовать на совете, но без Акхейн. «Есть. А что?» Вопросом на вопрос ответил патриарх. «Вы хотите сказать, что у вас имеется полный набор первокниг?» Подалась вперед Арана. Ее глаза загорелись жадным огнем. «Да», — самодовольно подтвердил Торгин. «Естественно, завтра же я доставлю их сюда. Знаете, очень не хочется, чтобы прах поглотил наш мир». «Похвальное желание», — не сдержался Лартин, которого патриарх достал еще во время прежних встреч. «И где же вы добыли такие раритеты?» — хмуро спросил Эльнар, который о первокнигах только слышал, но никогда не держал их в руках. «Так получилось, что мне досталась в наследство библиотека полубога», — усмехнулся Торгин. «А где вы раньше были со всеми вашими знаниями?» — буквально выплюнул Кенрик. «Почему мы должны были столько лет блуждать в потемках?» «Сказано», — менторским тоном ответил патриарх, «что всякому знанию свое время. Сейчас время пришло». В его взгляде появился намек на грусть. «И мне жаль, что доведется быть свидетелем всему тому, что вскоре случится. Мы сделаем все, чтобы остановить это». «Надеюсь, вы сможете. Все, что потребуется от меня, я сделаю». «Кстати», — вспомнил Лартин о сказанном до прихода патриарха. «А вы слышали о вершине вершин?» «Даже как-то ходил туда», — пристально посмотрел на него тот. «Но тогда я не дошел». «Нам сказали, что Релианор покажет туда дорогу ведущим свои народы». Король встал и прошелся туда-сюда. «Но кого Райне имел в виду? Пусть я правитель Игмалиона. Кто еще?» «Халик, ведущий народа Аля», — встал Этелиар, а сам Виконт нахмурился, поскольку до сих пор не представлял, как ему найти общий язык с сородичами. Затем воин Али вывел вперед невысокую пепельноволосую женщину в одеждах ведущей, которая смущенно опустила глаза перед присутствующими. «Сианг, ведущий материнский народ Си. В ваших понятиях ее можно назвать принцессой. Она уже доказала, на что способна». Виконт Ло Айри кивнул, встал рядом со старой знакомой и взял ее за вторую руку. Что бы там ни было раньше, но в черную ночь эта стеснительная женщина, благодаря своей отваге и похищенному некогда жреческому жезлу, спасла слишком многих, чтобы кто-либо посмел отзываться о ней без подобающего почтения. Она заслужила звание ведущей не только по праву крови. «Энелион, князь Денери», — продолжила за ним Лиери. «А вы сами, патриарх Зархайнов», — чуть ли не выплюнул мертвый герцог. «Это ваша обязанность — вести в бой наш народ». «А рай, я вижу, здесь всего двоих», — не обратил внимания на его слова Торгин. «Кто из них?» Тиаль резко изменился в лице. В его глазах появился испуг. Судя по виду, власти парень совсем не желал. «Я всего лишь сын правителя», — выдохнул он, посмотрев из-под лобья. «Мне еще рано». «А куда ты денешься?» — противно захихикал патриарх. «Коли на вершину вершин пропустит, то ты и есть истинный правитель». У Тиали задрожали губы. Он, похоже, едва сдержал слезы. У него перед глазами замелькали лица отца, матери, братьев и сестер. Если его признают правителем, это может значить то, что папы и старших братьев уже нет в живых. Только не это. Жемчужина огня в кармашке на его груди вспыхнула кровавым всполохом, видимым даже простым зрением. Патриарх вздрогнул и отшатнулся раньше, чем успел сообразить. Затем он присмотрелся к юноше, но не сразу поверил самому себе. Не может быть. Торгин принялся лихорадочно вспоминать свою единственную встречу с носителем жемчуга силы. Да, это оно. Расширив восприятие, он ощутил те же эманации еще от двух человек – Сианг и Эннелиона. «Жемчуг силы?» – хрипло выдохнул Зархайн. «Откуда?» Он не договорил, только ошалело помотал головой. «От меня». Пружинисто ступил вперед молодой человек с черными волосами ниже плеч по имени Ирион и сверху вниз пристально взглянул на патриарха своими странными глазами, в которых словно плескалась морская вода. Тот даже поежился, но все же спросил. «А откуда у вас?» «Разумеется, из моря. Они пришли ко мне, и я их раздал». «Но ведь передать жемчуг силы тем, кому он предназначен, может только кто-то из духов моря». Выходит, он... Но что он делает здесь? Разве подданные девы моря в состоянии жить на суше? Как такое вообще возможно? Патриарх растерянно посмотрел на Ириона, затем молча поклонился и отошел. Ему было несколько не по себе. Мелианор отметил про себя, что между Зархайнами и жителями моря похоже какая-то глубинная неприязнь. А что такое жемчуг силы? И что он дает? Устало поинтересовался Лартин. Ему осталось только тихо удивляться про себя появлению все новых понятий и предметов, о которых прежде приходилось слышать лишь в сказках. «Это такая древняя сказка», — с мягкой мечтательной улыбкой заговорила княжна, подтвердив впечатление молодого короля. «По крайней мере, я так считала в детстве. В ней говорилось о том, что иногда обитатели моря заключают союз с обитателями земли, и в знак этого передают им лунный жемчуг, который иначе еще называют жемчугом силы. Так рождается союз земли, моря и неба, потому что две из трех жемчужин связаны с двумя нашими лунами, а третья...» Княжна замялась и пожала плечами. «К сожалению, я не помню все. Этот жемчуг дает своим носителям много необычных возможностей, но действует так он лишь в руках того, кто получил его в дар от духов моря». «Он сыграет свою роль в нужное время», – пробормотал Торгин. «Много о нем неизвестно, а то, что известно, походит скорее на сказки». О том, что однажды ему доводилось встречаться с носителем жемчуга, патриарх предпочел умолчать. На то были свои причины. Внезапно кто-то беззаботно хихикнул. Все посмотрели на Лаэга. Видимо, он услышал что-то от Карайнов. Юноша Си смутился, покраснел, оглянулся, а затем нехотя произнес. «Карайны рассказали, что две жемчужины символизируют свет лун, а третья – свет Земли, то есть планеты». Он произнес слово, незнакомое для многих, и в их глазах появился вопрос. «Она большая и вмещает все, кроме лун, которые живут поблизости. Но мир гораздо больше», – попробовал передать свое впечатление Лаэк. «В мире есть звезды и планеты». Тиаль, Райсен Норрель и Мелианор заинтересованно кивали, видимо, понимая, о чем идет речь. Халик удрученно вздохнул. Он сам уже кое-как разобрался с озвученными сородичем понятиями, благодаря пеплу и другим карайнам, но остальным понять не так легко, учитывая факт, что жители Каверны воспринимают окружающий мир почти плоским. Он хотел было пояснить слова Лаэга, но тут же не выдержал Лартин. «Интересно», — уронил он. «Но давайте вернемся к вершине вершин. Виконт Сенхир собирался нам ее показать». О звездах поговорим в другой раз. Я должен показать ее образ всем, обладающим хоть каким-то даром, и собрать всех, связанных древним пророчеством, — хмуро бросила Релианор. Но почему-то до сих пор у меня это плохо получалось. Хотя, когда я был там, Карайны сказали, что любой одаренный увидит вершину вершин через меня, как в открытой книге. Даже если никогда не сможет побывать на ней, он сохранит образ в своем сердце и будет руководствоваться им в выборе дальнейшего пути. «Позволишь взглянуть?» — направился к нему патриарх. «Конечно», — кивнул посол. Глаза высшего Зархайна загорелись желтым светом. Он обошел северянина, двигаясь подобно юному Карайну, мягко и неслышно. Релианору вдруг показалось, что его просвечивает насквозь, и это было весьма неприятно. Впрочем, ему такое не впервой. Когда его разум в первый раз просмотрели Карайны из Совета Мудрых, юноша почти потерял сознание. Вскоре все закончилось. «Молодой человек!» Голос патриарха стал особо противным. «А вам никогда не говорили, что неуверенность в себе вредна для здоровья? Потому у вас и не получается, что вы в себя не верите». «Я полагал, что они и сами увидят», — окончательно смутился Релианор. «Без вашего участия никто ничего не увидит. Советую сосредоточиться на образе, который вам дали Карайны, и попытаться передать другим то, что чувствовали, будучи на вершине вершин». Посол выслушал слова патриарха и заставил себя сосредоточиться, вспомнив вершину вершин. А затем, разведя руки немного в стороны, обратил их ладонями вверх, сформировал образ и показал его Зархайну. «Ну вот», — удовлетворенно кивнул тот. «Видите, как просто?» «Спасибо», — улыбнулся Релианор. «Теперь я могу показать всем по очереди». Молодой Денери застыл, полуприкрыв глаза, а собравшиеся стали подходить к нему. Люди ненадолго замирали рядом и молча отходили. На лицах большинства восторг мешался с растерянностью и глубокой задумчивостью. В зале повисла тишина. «Когда же мы туда отправимся?» — вдруг раздался бодрый голос Торгина. Все молчали. Неожиданно снова заговорил Лаэк. «Сначала нужно найти всех, кому надо там побывать», — так сказали мудрые. «А здесь не все?» — устало бросил Лартин, которого снова обуяло нетерпение от такого количества заумных идей. «Какой же он еще мальчишка?» — усмехнулась про себя Лиерия. «Впрочем, это поправимо». «Не хватает двоих», — покачал головой юноша Си. «Карайны считают, что последний придет в свое время, пока он на другой грани, но второй среди нас». «Так кто же это?» — посол глубоко вздохнул. Оживив в памяти образ вершины вершин, он и сам понял еще много разного. Факты, казавшиеся разрозненными, сложились в единую картину. Кое-что ему передали Карайны. Релианор подошел к Нейлару и протянул тому руку. Темноволосый парень с подозрением покосился на молодого Денери, но все же протянул руку в ответ. Вместе они вышли на середину зала, и посол провозгласил: «Нейлар Лфио Нейлари. Последний потомок дома Наэла. По закону крови имеет право призвать сородичей под свое знамя. Совет мудрых разрешил ему посетить вершину вершин в знак доверия и будущих деяний на пользу всей земли». Наследник кивнул и подтвердил: «Я обязуюсь не причинять вреда союзникам, действовать на благо этого мира и в соответствии с законами, принятыми в нем». «Где сейчас живет ваш народ?» — хмуро спросил Лартин. «Кое-кто есть в Доре, возможно, кое-кто в Игмалионе. На Кирионе, как выяснилось, они тоже живут». С опаской покосился на него Нейлар, не ожидая, судя по его виду, ничего хорошего. «Те, кто на севере, являются потомками народа Нейлора, ушедшего под воду. Но вполне вероятно, что туда они пришли откуда-то с юга». После этого он снова отодвинулся за спины остальных северян. Эдна подошла к задумчивому Торгину, теребящему пальцами кисточку гобелена. «Если вы знаете так много, то наверняка вам известно все о Южном пределе», — довольно прокладно поинтересовалась следующая. Она относилась к патриарху без особой любви, но для нее почему-то были важны любые сведения по этому вопросу. «И что творится на Кирионе?» — обратилась она уже ко второму Зархайну, который сегодня был на удивление молчалив. «Эвакуация идет полным ходом», — ответил мертвый герцог, недобро посмотрев на Торгина. Тот осклабился. «Но есть те, кто не собирается никуда ехать, крича, что гибель неизбежна, что они ее заслужили и должны покорно принять волю богов. Суверен хотел было вывозить таких силой, но я ему отсоветовал. Подобные личности и на новом месте все изгадить способны. Хотят помирать, пусть помирают. Думаю, к моменту катаклизма на острове останутся только они». «Благодарю. А мой первый вопрос?» Патриарх помялся, скривился, но все же произнес. «О южном пределе мало что известно. Скорее всего, он находится между границами каверн. Также там расположены какие-то древние защитные сооружения, но не цитадели. Что именно, понятия не имею. В те места я никогда не залетал. Там очень неприятная атмосфера. Один из моих сородичей, лет 300 назад, исследовавший каверну вдоль и поперек, написал книгу, о которой людям, понятно, неизвестно. Там сказано, что ближе к пределу заканчивается само пространство. Суши там почти нет, кроме двух скалистых островков, которым автор приблизиться не смог. Что-то его не пустило. Примерно то же самое он писал и о северном пределе. Восточный и западный не нашел». Ведущая вздохнула и поблагодарила Торгина за скудную информацию. Тем временем король собрал вокруг себя княжескую семью, Халлига, Эльнара, Кенрика и ректора, чтобы обсудить магическую защиту столицы и других городов королевства. Услышав, о чем пойдет речь, Мелианор подозвал Тиаля. «Это будет нелегко», — старый маг морщился. «Я не уверен, что мы справимся. Нас слишком мало». «Не скажите», — возразил княжич. «Мы вполне можем адаптировать заклинания для использования визуалами, а их в Игмалионе хватает. Но считаю, что нужно до мельчайших деталей доработать ритуал. Тогда, возможно, получится поставить самовосстанавливающуюся защиту». «Думаете?» — приподнял бровь Эльнар. «Что ж, можно попробовать. Беда, что у нас нет времени. Сразу после возвращения с вершины вершин почти все маги займутся поиском либо цитаделей, либо точек привязки. А вы возвращаетесь на север». «Значит, придется задержаться на день-другой, чтобы создать защиту хотя бы для столицы», — развел руками Мелианор. «Если, конечно, к тому времени театр будет достроен. Он станет одной из опорных точек заклинания». «Достроит», — пообещал король. «Я лично прослежу». «Простите, а когда можно ожидать переработки заклинания для нас?» — поинтересовался ректор. «Озадачьте ваших юных гениев», — посоветовал Халлиг. «Они справятся, если Мелианор пару раз покажет им, что нужно делать. Мальчишки умные». «В таком случае желательно также участие стихиалов», — немного подумав, сказал княжич. «Они тоже смогут помочь, особенно работая вместе с ведущими. У нас все носители дара были обучены работать сообща, и это давало неплохие результаты». «Не проблема», — заверил Лора Элинди. «Я пришлю самых толковых вместе с ребятами». К ним приблизился маркиз Донадон Ларди, Денери, прибывший вместе с Мелианором. «Простите, что вмешиваюсь», — поклонился он. «Я хочу сообщить, что основные библиотеки княжества и архивы Дорца не уничтожили, а вывезли в подземные хранилища, так называемые казематы Морхена. Там, скорее всего, есть то, что могло бы пригодиться для всех нас. Но они и до сих пор тщательно охраняются. Я пробыл там в заточении много лет. От пленников пытались добиться перевода с Даэра древних книг и участия в других научных разработках в интересах империи, а затем дорских аристократов, мечтавших о реванше над Игмалионом. Буквально чудом мне удалось сбежать оттуда, а затем меня подобрали парни Райдена и переправили в Дор. Вполне возможно, что там еще остался кто-то из ученых княжества, хотя многие умерли еще при мне. В последние годы из работавших с архивами остались только Денери, но и они постепенно начали сдавать. Там что-то в воздухе или в камне, однако книги сохраняются хорошо. Сообщите, где они, и я прикажу разобраться», — нахмурился король, которому очередное свидетельство своеволия дорцев, естественно, не понравилось. «Боюсь, при приближении королевских войск они убьют пленников и уничтожат книги», — вздохнул ученый. «Телепорт», — неприятно усмехнулся Мелианор. Маркиз наверняка хорошо запомнил это место и сможет передать образы. Если неожиданно захватить, то успеем предотвратить. Это, похоже, станет первым делом моего брата как князя. Разберемся, твердо заявил Энелион. В его глазах сверкнули гневные искорки. Только сначала я пройду туда на стерегущем. За прошедшее время внутренний вид мог измениться. Тогда сразу после обитель, напомнила княжна, глаза которой сделались холоднее льда. Братья посмотрели на нее, потом на Халлига. «А когда отправимся на вершину?» – вспомнил Лартин. «Карайн Энелион еще не вернулся», – ответил княжич. «По его возвращении решим». «Хорошо», – кивнул король. «Тогда, думаю, на сегодня пора заканчивать. Конкретные мероприятия обсудим на расширенном собрании при участии военных и начальников всех аралов». «Еще один момент», – поднял руку Мелианор. «Согласно предсказаниям, скоро в каверну вернутся три народа. Что будем делать с ними?» «Места хватает. Множество областей страны не заселены», – отмахнулся Лартин. «Это самая меньшая проблема». Халлиг тяжело вздохнул, вспомнив рассказ Этелиара о некоторых своеобразных обычаях сородичей. К тому же они придут, имея своих вождей, воинов и жрецов. У других народов наверняка так же. И захотят ли они идти под руку местного короля? Весьма сомнительно. Он не сразу, но все же озвучил свои мысли. «А ведь верно», — помрачнел Лартин. «Об этом я не подумал. Но давайте решать проблемы по мере поступления. Мне кажется, что вожди Али и Арай – вменяемые люди, и с ними можно будет договориться. Тем более, что они знают. Время пришло». «Это единственное, что меня утешает», – хмуро ответил Виконт, «поскольку со своим народом мне придется договариваться в ближайшее время». Он незаметно дотронулся до спрятанного под одеждой жезла туманов, который Этелиар нашел на полуострове Халар. Его возможности очень пригодятся для прохода кораблей через грани. Внезапно из тени рядом с сородичами медленно проявился пропыленный светлый Карайн с двумя всадниками. Босоногой девушкой в венке из каких-то желтых цветов, перед которой сидел мальчишка лет 6 со странными рыжевато-пепельными волосами, больше напоминающими перегорелую золу и почти черными глазами. Первым подбежал Энелион. Почуяв появление своего стерегущего рассвет, следом, всплеснув руками, к приехавшим бросилась пепельноволосая женщина, Элинара, а за ней русый мужчина, ее муж Райсон Норрель, из прибывших с княжеским домом. «Талик!» – воскликнула Элинара и подхватила слегка растерянного мальчишку на руки. Райсон кашлянул. Жена в который раз назвала сына на свой лад и обратился к золотоволосой незнакомке в венке. «Простите, Данери. Я не знаю, кто вы, но скажите, почему вы приехали с нашим сыном, Таэлом?» Девушка нахмурилась, но тут же улыбнулась. «Мальчик соскучился по вас и ушел из дома довольно далеко. Я не уверен, что он сам нашел бы дорогу обратно. Поэтому я попросила стерегущего отвезти нас сюда и поехала вместе с малышом, чтобы он не потерялся по дороге». Сияющие, как небо, весенний день глаза незнакомки завораживали, и мужчина с трудом оторвал взгляд. Вздохнул и, опустив глаза, пробормотал. «Он оставался под присмотром няни. Простите, что вам пришлось беспокоиться о нем». «Ничего страшного. Я заехал на минутку. Было интересно взглянуть на ваш мир». Девушка сошла с Карайна, который предупредительно лег, и осмотрелась по сторонам. Окружающие остолбенели. В их головах теснилось слишком много вопросов, чтобы можно было задать их сходу. Незнакомка, кажется, поняла это. И снова улыбнувшись всем, произнесла: «Не отчаивайтесь, все в ваших руках. Я еще как-нибудь взгляну подольше. Тогда и поговорим». Она помахала собравшимся, повернулась, сделала шаг и исчезла, оставив тонкий аромат весенних цветов. Маги сняли защиту, и все постепенно начали расходиться. Арана вышла одной из первых, спеша на свежий воздух. За ней, переговариваясь на странном гортанном наречии, следовали мертвый герцог с патриархом. Однако едва успела ведущая выйти и спуститься по лестнице, как с неба обрушилась черная точка, превратившись во встрепанного высшего Зархайна. Невидимки быстро сориентировались и ринулись к нарушителю. «Не убивайте его!» – вскрикнула Арана, бросаясь за ними. «Это мой человек!» «Ваш?» – послышался позади несколько удивленный голос герцога, но она не обратила на него внимания. Прилетевший за Архайн тем временем превратился в темноволосого мужчину средних лет с костлявым лицом. Он тут же развязал принесенный с собой узелок и быстро оделся, прикрывая рукой пах. На окруживших его невидимок Карос не обратил ни малейшего внимания, словно их тут и не было. Однако при виде хозяйки поклонился. «Простите, Данери, я не мог проникнуть сквозь защиту», — наклонил он голову. В этот момент взгляд привратника упал на стоявших за спиной Араны двоих мужчин, и его глаза расширились. Не узнать сородичей было невозможно. Но зачем они здесь? «Представьтесь», — прокаркал мертвый герцог. «Карос Лорди», — нехотя сказал он. «А вы?» «Фарн Ловерди, глава второго Орала. Это патриарх Торгин Дайр». Вот тут-то Карса и прихватило. Его глаза широко распахнулись, лицо как-то странно искривилось, он с немым изумлением смотрел на стоявших перед ним и никак не мог поверить услышанному. Нет, того, что мертвый герцог Зархайн, следовало ожидать. Уж больно большой пройдоха. Но увидеть перед собой легендарного бессмертного патриарха, которого большинство знакомых сородичей считали вымыслом, он никак не ожидал. В голове набатом стучал вопрос. Как он здесь оказался? «Постарайтесь больше не пугать стражу», — потребовал мертвый герцог. «Это, понимаете ли, не просто воины, а невидимки. Они привыкли сначала убивать, а потом уже разбираться, кого же они убили. Поэтому я низко и не опускался», — пробурчал несколько пришедший в себя Карос, продолжая изучающе коситься на ухмыляющегося Торгина Дайра. «Но надо было сообщить госпоже, что я прибыл». «В следующий раз приземляйтесь перед дворцовыми воротами. Эллари Арана, вы за него ручаетесь?» «Да», — кивнула ведущая. «Мы знаем друг друга много лет». «Хорошо», — кивнул мертвый герцог. «Медальон пропуск вашему охраннику выдадут. Единственное...» — он посмотрел на патриарха. «Парень сам с этим справился», — отрицательно покачал головой тот. «Не понадобится вправлять мозги, как кое-кому». Герцог скривился, но ничего не сказал. И поспешил удалиться во свояси, явно не желая больше иметь дело с Торгином. Чем-то тот его обидел. Это Арана поняла четко. А патриарх исчез с хлопком воздуха.